Я с удовольствием думал, что познакомлюсь с Лолитиными подругами. Но, в общем, они не оправдали ожидания. Перечислю. Апаль Икс, Линду Голь, Авис Чапман, Еву Розен и Мону Даль. Все эти фамилии, за исключением одной, лишь приближение к настоящим. Опаль, застенчивая, мешковатая, прыщавое создание в очках, души не чаяла в Долли, которая цукала ее. С Линдой Голь, лучшей теннисисткой в школе, Долли играла сингли не менее 2 раз в неделю. У меня есть подозрение, что Линда была настоящей нимфеткой, но почему-то она у нас не бывала. Может быть, ей не позволялось бывать. Она мне запомнилась только как вспышка самородного солнца на прямоугольнике крытого корта. Из других ни одна не могла претендовать на нимфетство, кроме Евы Розен. Авис представляла собой жирную коренастую девочку с волосатыми ногами. Мона же, хоть и блистала какой-то грубоватой чувственной красотой, причем ей было всего на год больше, чем моей стареющей любовнице, явно перестала давно быть нимфеткой, если когда-либо и была таковой. С другой стороны, Ева Розен, маленькое перемещенное лицо из Франции, служила примером того, что и не отличающаяся исключительной красотой девочка может иногда обнаружить для проницательного любителя некоторые основные элементы нимфеточной прелести. Идеально тоненькую, едва развившуюся фигуру, странно задерживающийся взгляд, приподнятые скуловые кости, ее блестящие медные волосы напоминали, если не окраской, то шелковистым глянцем волосы Лолиты. Черты ее нежного, молочно-бледного лица с розовыми губами и белесыми ресницами лишены были той лисьей заостренности, которая свойственна великому внерасовому клану рыжеволосых. К тому же она не носила зеленого, этого мундира их клана. Я вижу ее всегда в черном или темно-вишневом, в очень элегантном черном пуловере, например, и в черных башмачках на высоких каблуках. Ногти она мазала гранатово-красным лаком и, к большому Лолитиному отвращению, любила говорить по-французски. Интонации у Евы все еще оставались дивно чистыми, но для школьных и спортивных терминов она обращалась к разговорному американскому языку, и тогда легкий бруклинский акцент примешивался к ее речи, что забавляло меня в этой парижаночке, ходившей в новоанглийскую школу со псевдобританскими притязаниями. К сожалению, Лолита, которая сперва с уважением говорила, что дядя этой французской девчонки – миллионер, скоро прекратила из каких-то светских соображений дружбу с Евой, так и не дав мне времени насладиться, о, совсем скромно, ее душистыми появлениями в нашем гостеприимном доме. Милый читатель знает, какое значение я всегда придавал присутствию целой стайки девочек-пажей, утешительно-призовых нимфеток вокруг моей Лолиты. Одно время я приглядывался к Моне Даль, которая часто посещала нас, особенно в весенний семестр, когда Лолита и она так увлеклись сценическим искусством. Я случалось спрашивал себя, какие тайны возмутительно ненадежная Долорес Гейс сообщила Моне, ведь мне Лолочка успела выболтать, сдавшись однажды на мою срочную и хорошо оплачиваемую мольбу. Совершенно неслыханные подробности относительно романа, затеянного Моной на атлантическом курорте с каким-то моряком.